Катерина. Лёш, ты чего? Я оттолкнула блондина дрожащими пальцами, запахивая халат на груди. Шок смешался с негодованием и полнейшим опустошением. Казалось, мы давно обозначили границы наших отношений. Однако Алексей вероломно их нарушил. Кто только не пытался продавить меня под себя. Хватит. Пора бы уже научиться давать отпор. Кать, я подумал. Привычная жизнерадостная улыбка поблекла. Неплохо было бы закончить экскурсию в кровати, процедила я едко. Мог бы сразу озвучить свои планы. Зачем было терять столько времени? Ты меня неправильно поняла. Алексей поджал губы. Лёш, вот только не надо. Я вздохнула. Чего уж тут неясного? Сам же признался, что у тебя сейчас нет времени на серьезные отношения. Я нахмурилась. Но ведь для секса без обязательств это не помеха, верно? Катюша. Уголки его губ слегка дернулись. Не называй меня так. Давай забудем об этом недоразумении. Добавил, не спуская с меня взгляда. Он вновь протянул руку, но я отпрянула, оттолкнув ее. У нас ничего не выйдет, Лёш. Катя, не руби с плеча. Не получится. Предлагаю не тратить время друг друга. А теперь тебе пора. Блондин хотел сказать что-то еще, но так и не решился. Поспешно кивнув, он пошел в сторону лифтов. Я устало вздохнула, закрывая дверь. Умиротворение, нахлынувшее во время экскурсии, рассеялось, обнажив мою истерзанную душу. Ведь я даже не могла на него обижаться. Наверное, у меня на лбу горела неоновая вывеска «Девушка для одноразового секса». Распахнув шторы, я приблизилась к окну. В городе на Неве шёл снег, и я чувствовала себя подобно этим снежинкам. Холодной, хрупкой и еле живой. Дотронься и разобьюсь на миллионы осколков, как мое глупое сердце, раздавленное подошвой его ботинка. Ты заигралась, Катюша. Согласилась на унизительное предложение. В глубине души надеясь, что наши встречи перерастут в нечто большее. Однако вспыхнувшие искры превратились в пыль. С каким-то мазохистским нетерпением достала телефон, вбивая в поисковую строку название клуба. Спустя миг глобальная паутина любезно предоставила мне ссылки на все социальные сети заведения и даже на сайт «Чёрные дыры». Недолго думая, я заглянула в одну из соцсетей, кликнув на активную иконку раздела «Сторис». Там висели фотографии и видео, сделанные за последние сутки. Закусила губу, листая бесчисленное количество подтверждений красивой жизни будто клонированных людей. Я судорожно сглотнула, не сразу осознав, что наткнулась на его фото. Алекс сидел в компании незнакомых девушек, потягивая коктейль. И выглядел при этом до безобразия довольным жизнью. Меня ранило, что он, как ни в чем не бывало, продолжал развлекаться на вечеринках, лапая красивых девочек, пока я страдала из-за нашего разрыва. Еле сдержалась, чтобы не набрать ему и не высказать все, что думаю по этому поводу. Почувствовала, как у меня задрожал подбородок. Слезы подступили к уголкам глаз. Сильно зажмурившись, пытаясь прогнать слезы, пообещала себе больше никогда не позволять мужчинам вытирать из себя ноги. Оставшиеся дни форума прошли максимально продуктивно. Чтобы хоть как-то отвлечься, я ушла в работу с головой. Эта тактика принесла свои плоды в виде нескольких полезных знакомств. Кроме того, я достойно представила доклад и даже дала короткое интервью для какого-то образовательного портала. Я улыбалась людям, несмотря на щемящее сердце, и старалась не выглядеть как человек, потерявший рассудок из-за мужчины, использовавшего мое тело для временных утех. К своему огромному стыду, каждый раз вспоминая об Измайлове, я ощущала легкое покалывание внизу живота. Идиотка, ненормальная. Заразилась вирусом безумия от этого бесстыжего сталкера. Увы, сравнение моих чувств с вирусом оказалось пророческим. Вернувшись домой, я на несколько дней слегла с какой-то неведомой болячкой. Благо, Наташа привозила продукты и лекарства, оставляя их под дверью. От Алика так и не было никаких вестей. Первое после моего недельного отсутствия лекции у физкультурников оказалось настоящей пыткой. Я чувствовала напряжение, повисшее в аудитории. Место Измайлова за первой партой занял Прохоров. Подонок весь час омерзительно лыбился, не сводя с меня наглых глаз. Однако, наученная горьким опытом, я больше не обращала внимания на провокации. Решила, еще одна похабная выходка, и расскажу обо всем декану. Даже если он разболтает всем о нашей связи с Алиханом, смогу как-нибудь это пережить. В конце концов, напишу заявление на увольнение. Тем более, во время форума мне поступило несколько предложений. И если потребуется, я готова была их рассмотреть. Тихо выдохнула, отодвигая конспект во время короткого перерыва. «Рид, а то, что говорят про Алика, правда?» Я неосознанно прислушалась. «Жень, не хочу это обсуждать», — сухо отрезала Маргарита. «Ну, Рид», — заныла худощавая девица с вьющимися волосами. «Ты ведь была на вечеринке. Что там произошло?» «Марго, колись давай», — подхватила еще одна девица из их компании. «В некоторых пабликах появилась информация, что Измайлова избили до полусмерти». «До полусмерти». Нервно сплела пальцы на коленях, встречаясь взглядом с Маргаритой. Ее красивые голубые глаза источали ледяное презрение. «Девочки, только между нами». Вдруг произнесла она гораздо громче, чем раньше. «На Алика напали. Я каждый день навещаю его в больнице». «Ну а что случилось? Как он?» Посыпались встревоженно взволнованные вопросы. «Мне уже пора. К нему. Пообещала маме Алика, что подменю ее». Маргарита поднялась, словно невзначай обронила адрес частной клиники, и шустро, цокая каблуками, поспешила к выходу. Нужно было продолжать лекцию, но я превратилась в каменное изваяние. Не в силах пошевелить даже кончиком языка. Мысли растворились. Сердце будто окатили льдом, а остальные внутренности вырвали из груди и вставили обратно, перепутав местами. До полусмерти. Стучало в висках. «Катерина Борисовна, лекция так-то уже началась», — выкрикнул Прохоров. «Прошу прощения, мне срочно нужно идти. Сейчас напишу задание для самоподготовки. На следующей лекции проверю». Покинув корпус, я спряталась от посторонних глаз и набрала Алихана. Решила сперва сама убедиться. Вдруг Маргарита все выдумала. Вместо гудков услышала безжизненное: «Абонент недоступен». Ничего не оставалось, кроме как вызвать такси, дрожащими пальцами вбив в приложение название этой клиники. Я должна была его увидеть. Просто увидеть. Убедиться, что он жив. Однако даже не подозревала, какое впечатление произведет на меня эта встреча. В клинике было тихо, хотя тишина эта оказалась обманчивой. Где-то далеко вдруг заплакал ребенок, причем так жалобно, что у меня сжалось сердце. Глубоко вздохнув, я подошла к регистратуре. «Добрый день. Мне нужно к Алихану Измайлову». Стиснула пальцем, обратившись к серьезной женщине в круглых очках. «Прошу прощения». Она подняла голову, посмотрев куда-то сквозь меня. А затем позвонила по телефону и произнесла равнодушно. «Подождите, вас сейчас проводят». Я стояла на проходной, переминаясь с ноги на ногу, пока ко мне не приблизился мужчина. Даже короткого взгляда на него хватило, чтобы уловить ауру власти и превосходства. Высокий, подтянутый, в идеально скроенном грифельно-сером костюме. В густых каштановых волосах виднелась седина, а черные глаза были точно такими же притягательными, как у сына. «Добрый день». Я прокашлялась. «Меня зовут Екатерина. Я преподаю у Алихана. В университете появилась информация, что ваш сын попал в больницу. Мы с коллегами решили, будет правильно, если кто-то из коллектива его навестит». Я врала, даже не краснее. Суровое лицо озарилось секундным интересом, однако почти сразу он потух. Мужчина прищурился, сканируя меня пристальным взглядом. Я нервно сглотнула, молясь, чтобы он не устраивал допрос с пристрастием. Сейчас не лучший момент сознаться в нашей связи с Аликом. «Прошу прощения, но сейчас это невозможно», — процедил мужчина после небольшой паузы. «А когда можно будет его увидеть?» Я не собиралась сдаваться. «Я бы с радостью вас пропустил». Он опустошенно вздохнул. «Но лечащий врач Алика пока не рекомендовал пускать посторонних». «Посторонних». Это слово больно кольнуло. Что с ним случилось?» — спросила сдавленно. Измайлов-старший вновь посмотрел на меня, изучая на этот раз гораздо дольше. С трудом, но я выдержала его прямой взгляд. «Сына ограбили и избили», — пытались засунуть в багажник автомобиля, но его девушка их спугнула. Врач сказал, еще один удар, и мы бы его уже не вытащили с того света. И мы бы уже его не вытащили. Десятки вопросов со скоростью торнадо кружились у меня в голове, пока сердце обливалось кровью. «Эдуард Александрович, я взяла вам кофе». Мы одновременно повернулись на звонкий голосок Маргариты. Она подошла к Измайлову-старшему, без обиняков протягивая ему стаканчик с дымящимся напитком и заискивающе улыбаясь. Морщинки вокруг его глаз слегка разгладились. Мужчина принял кофе из ее рук, отвечая еле уловимой полуулыбкой. А взгляд, направленный на блондинку, излучал теплоту. «Если бы не Рита, если бы не она...» Во рту появился сладковатый металлический привкус. Внезапно дошло, что я прокусила губу до крови. «Маргарита спасла Алика. Благодаря ей мой сын будет жить». В этот миг я поняла, что мне отчаянно не хватает воздуха. С трудом заставила себя сделать вдох и еще один, и еще. «Катерина Борисовна». Белокурая девушка смерила меня холодным взглядом. На миг показалось, во льдах ее голубых глаз скользнуло ликование. «Давно не виделись», — закончила она едко. Щеки вспыхнули. Хотелось провалиться сквозь землю от стыда. Благо у Маргариты зазвонил телефон, и она отошла в сторону. «Но как он сейчас?» Я вновь обратилась к Измайлову-старшему. Алик сутки находился в коме. А потом случилось чудо, и он пришел в себя. Правда, пару дней мог говорить с трудом, почти никого не узнавал. Кадык на шее мужчины дрогнул. Было видно, с каким трудом ему давались слова. «Но мой сын — боец. Вчера его перевели из реанимации. Он совсем справится. Мы справимся». «Главное, что он жив», — прошептала я потерянно. «Да, только пока рано радоваться. Алихану серьезно досталось. На следующей неделе уезжаем в одну из лучших клиник Германии. Ему предстоит долгая реабилитация». «Когда вы вернетесь? Все будет зависеть от его состояния. Возможно, он вообще не вернется в Москву. Я буду рад, если он переведется в другой университет и, наконец, сосредоточится на учебе. Но пока это только мечты. Сейчас в приоритете его здоровье». «Но кто на него напал?» — задала вопрос, который с самого начала не давал мне покоя. «Подонкам удалось скрыться». Он с такой силой свел брови, что напряженная кожа на переносице едва ли не лопнула. «Однако это лишь вопрос времени. Мои люди достанут их хоть из-под...» Собеседник осекся. Проследив за направлением его взгляда, я почувствовала, как по коже разлился озноб. Язык онемел, отказываясь слушаться. Вдох и... Я просто не смогла выдохнуть. Одна из белоснежных дверей с табличкой МРТ распахнулась, выпуская в коридор высокую светловолосую женщину, толкающую инвалидное кресло, в котором находился мужчина с перебинтованной головой. «Алик!» Выдохнула я потрясенно. Его имя застряло в горле. Воздух закончился. Легкие загорелись огнем. Это был он и не он. Алихан склонил голову, уставившись в одну точку. Выглядел так, будто привлекательная светловолосая женщина везла не его, а пустую оболочку, в то время как душа парня находилась не здесь. «Алик», — позвала беззвучно. «Алик, посмотри на меня». Вдруг его голова дернулась, а шальной расфокусированный взгляд метнулся в нашу сторону. Я сдавила нижнюю губу зубами, не в силах перестать на него смотреть. Наши глаза встретились. Всего на мгновение. Ток прошел через вены. Сквозь шум в ушах я не слышала ничего. Только впитывала в себя его покалеченный облик, ожидая хоть какой-то реакции. Ничего. Ничего не произошло. Алихан отвернулся, продолжая рассматривать что-то на полу. Я протяжно втянула воздух, чтобы не дать воли слезам. Хоть и не сомневалась, что сегодня они прольются. Пусть даже наши отношения подошли к концу, и Алик выбрал другое, я ни на секунду не переставала его любить. Прошла уже неделя с той роковой встречи в больнице. Покинув кабинет декана, я еще некоторое время стояла в пустом холле, привалившись спиной к стене. Наверное, когда-нибудь я пожалею об этом решении, но точно не сейчас. Сейчас я не могла думать ни о чем, кроме него. Однако перед глазами до сих пор стоял образ Алика в инвалидном кресле. Он выглядел таким беспомощным, таким уязвимым, беззащитным, как маленький провинившийся мальчишка. Измайлов ворвался в мою жизнь как вихрь, перевернул все вверх дном, свел с ума, сбил все ориентиры. Но даже после всего, что между нами произошло, я не могла бросить его в такой момент. В глубине души чувствовала, что нужна ему. Возможно, не в качестве любимой девушки, а просто неравнодушного человека, который будет рядом, чтобы протянуть руку помощи. На сердце было неспокойно. И дело даже не в том, что Алихан выбрал Маргариту. Я никогда не тешила себя иллюзиями насчет наших отношений. Сейчас речь шла о его здоровье и жизни в целом. Червячок сомнений терзал нутро. Меня сводило с ума что-то еще. Несомненно, что-то важное. Алик, даже не задумываясь о последствиях, отомстил за меня. Внутри что-то щелкнуло, словно в сознании сработал проблесковый маячок. «Денис!» Память любезно подсунула наш разговор с Кислицыной, состоявшийся несколько недель назад. Подруга приглашала куда-нибудь развеяться. Я отказалась, словно невзначай поинтересовавшись, как дела у Дениса. Знала, что Марина общалась с его сестрой. «Уже гораздо лучше, его выписали из больницы». «А нападавших поймали?» — уточнила с гулко колотящимся сердцем. «Нет, но, зная Дэна, скажу, он это так не оставит. Ленка как-то жаловалась, что братец совсем от рук отбился, связался с криминалом. Так что если найдет, кто его определил в больничку, закатает в асфальт». Подруга зловеще рассмеялась, и я поспешила свернуть разговор. Только сейчас ее шуточное предсказание казалось вполне реальным. Меня пробрало до костей. Получается, Измайлов мог пострадать из-за меня. От этой мысли стало совсем тоскливо. «Кать, все в порядке?» Я повернулась на обеспокоенный голос Вики. «У тебя же сейчас окно. Пошли чай пить. Я конфеты вкусные принесла». «Спасибо, но почаевничаем в другой раз. Дуй к декану. У него для тебя предложение». Кое-как выдавила улыбку. «Что еще за предложение?» Она нахмурилась. «Туманова, ты меня пугаешь. Знаешь же, я не люблю ходить на ковер. «Поверь, тебе понравится». Я подмигнула, поспешив к кафедре. Надеялась, коллега обрадуется, когда узнает, что я отказалась от стажировки в ее пользу. Воспользовавшись перерывом между лекциями, я вновь отправилась в клинику. На этот раз решила сообщить его отцу все, что мне известно. Если нападение устроил Денис, то он должен получить по заслугам. Войдя в клинику, я сразу направилась к регистратуре. Однако один из охранников преградил мне путь. «Вход только по пропускам», — отрезал бездушно. «Предъявите ваш пропуск». «Но у меня нет пропуска». Я растерянно посмотрела по сторонам. «Пригласите, пожалуйста, Эдуарда Измайлова. В прошлый раз он пропустил меня». «У нас тут не проходной двор. Повторяю. Вход теперь только по пропускам». «Девушка, я вас провожу». А вдруг обратилась ко мне администраторша, которая в прошлый раз внесла мою фамилию в лист посещений. Переглянувшись, мы вышли в пустой куполообразный предбанник, заполненный катками с экзотическими растениями. «Его выписали вчера утром», — сообщила женщина вполголоса. В СМИ просочилась информация, что он лечится в этой клинике. Приехали журналисты, начали снимать. Главврач уволил двух медсестер, которые слили информацию телевизионщикам. Поэтому, пока шумиха не уляжется, ужесточили пропускную систему. Поблагодарив ее за информацию, я в полном душевном раздрае покинула клинику. Вернувшись в университет, кое-как отвела оставшиеся лекции, а потом еще час выслушивала охи-вздохи Вики относительно ее предстоящей стажировки в Лондоне. Коллега устроила мне пытку, пытаясь выяснить, почему я отказалась от поездки. Пришлось сочинять на ходу, правда, судя по выражению лица подруги. Лгунья из меня так себе.